белый путь через парк от вокзала заметает метущийся снег. Ну и что ты себе доказала? Ну и что доказала ты мне? Что мы можем прожить друг без друга, знает всякий расхожий дурак. Все на свете мы сможем, подруга, все на свете мы сможем, но как? Что ты все понимаешь, сказала, что не все принимаешь сейчас. Ну и что ты кому доказала при таких удивительных нас? То, что горе нисколько не горе, раз когда-нибудь все же пройдет, как и снег в бесконечном просторе, что сегодня метет и метет. А могли б заиграться на струнах, разгуляться, как эта метель, и делить и легко, и безумно свет свечей и стихи, и постели. Наши души-то соприкасались вопреки или во благо судьбе. Ну и что же ты мне доказала? Ну и что доказала себе? Этот путь через парк, между прочим, проходили когда-то вдвоем, и его что-то же очень-очень и замерзший вблизи водоем.